ще давно немає. Пока не старий, но научилися не путать обман і правду. Наносять рани ті, хто вдруг рішили, що вони нове церкві хіп-хоп вершили. Почему так остро? Просто ми чужие. Почему так больно? Просто внутрі тошно. Да просто от того, що опускают дело. То, що я люблю, то, що я лелею. Рэп давно не дело, хіп-хоп не культура. Рэп – это бизнес, хіп-хоп – аббревіатура. Из тура в тур я вижу лишь одно. Алкоголь, наркотики, больше ничего. И нет фристайла без бокала, а бокала без травы. По-другому мы не можем, просто разучились мы. Старые все чаще играют в американцев. Молодые видят и делают все так же. Но старые, играя, отдают дань моде. А молодые верят, что таким быть должен. Когда же мы очнемся от идиотизма? Ведь рэп идет от веры, а не от атеизма. Подойти поближе, если ты со мною. Поднайте рука, я уже с тобой. 2009 время подвести итог, что рэп успел и что пока не смог. Подойди поближе, если ты со мной. Вот моя рука, я уже с тобой. 2009 время подвести итог, что рэп успел и что пока не смог. Why you did it, what you made me. Мне 19, не скажу, что взрослый, но уже давно перестал быть гостем. Хип-хап-культура, мой родной дом, что характерно, я не царю в нем. Слова — это оружие, не имеют вес, тем более, когда их говорит бес. Я на своих примерах намерен строить текст. Подходи поближе, раскрой тебе секрет. Когда-то было так, была хип-хап-культура, и она жила в едином порыве духа. Будь ты америкос или с Украины, если вы рэперы, то вы едины. Фристайлили вместе, в тюрьме тоже вместе, за столом вместе все выражали в песнях. Единое желание хип-хоп страны, единые законы, хип-хоп комьюнити. Что стало дальше, как все потерялось? Многие разбирались, но вряд ли разобрались. Но суть в другом, вот одно и вот второе. Выбирай сам, у каждого свою историю. Подойди поближе, если ты со мной. Вот моя рука, я уже с тобою. 2009 время подвести итог, что у рэп успел и что пока не смог. Подойти поближе, если ты со мною. Вот моя рука, я уже с тобою. 2009 время подвести итог, что рэп успел и что пока не смог. Ты подходил ближе, будучи со мною. Рука пожатие руки, а значит нас уже двое. 2009 время подвести итог, что рэп успел и что успеет по-любому. Что успеет по-любому.